меня сегодня день такой счастливый, что не петь нельзя. Ведь с любовью вместе к нам приходит песни, словно в дом, друзья. Теперь навстречу я пойду, сто дорог в одну сведу, сто ветров затихнут, и рассветы вспыхнут, будет вся земля в цвету. Я не верю, что бывает в любви короткий век. Даже время отступает, если счастлив человек. Даже время отступает, если счастлив человек. Не могу представить, чтобы в жизни было без счастливых дней. Не могу поверить, что так близко берегу судьбы моей. Хочу, чтоб гром весенний был, чтобы дождь прозрачный лил, чтобы полной чашей было счастье наше, и чтоб каждый говорил. Я не верю, что бывает у любви короткий век. Даже время отступает, если счастлив человек. Даже время отступает, если счастлив человек. Хочу, чтоб гром весенний был, чтобы дождь прозрачный лил, чтобы полной чашей было счастье наше, и чтоб каждый говорил. Я не верю, что бывает у любви короткий век. Даже время отступает, если счастлив человек. Если счастлив человек, если счастлив человек, если счастлив человек.